Глава 79. Только подъехав к воротам и заглушив двигатель, Рик услышал стрекот и заметил выхлоп небольшого двигателя, который находился на борту робота. Тем временем тот прошагал через открытые ворота во двор, и Франк махнул инспектором, приглашая внутрь. «Сейчас мы только захватим аппаратуру», – сказал Рик, и они с Данлопом взяли с заднего сиденья свои спецчемоданчики. «Не, ну ты видел, там у него движок оказывается», – вполголоса заметил Данлоп. «И работает так тихо». «Да», – согласился Рик, захлопывая дверцу. «А вот тебе и ответ. Шел на батареях, потом добавил движок и сразу ускорение». «Или наоборот, сначала движок, а потом батарея». Инструкторы прошли во двор и направились к стоявшему посреди него роботу, рядом с которым переминался какой-то мальчишка с раскрасневшимся лицом. «Познакомьтесь, господа, это владелец робота Джек Стентон», – представил его Франк. «Очень приятно, мистер Стентон», – сказал Рик и пожал юному владельцу руку. «Отличная машинка, парень», – добавил Данлоп. «Эй, мы ее еще не проверили», – заметил Рик. «Ну, это я в внешнем виде. Покраска вроде в порядке». Рик подошел к роботу и первым делом приложил руку к узлу крепления ходовой части. Потом посмотрел на Ферлина. «Холодный». «А вы чего ожидали?» – улыбнулся тот. «Неужели вам удалось найти оригинальные запчасти?» «Увы, старший инспектор, не удалось. Мы с Джеком все точили сами. И шлифовали, и закаливали». «А где вы все это делали?» – спросил Данлоп, невольно оглядываясь, в надежде увидеть какой-то цех. Но цех оказался перед ним, под открытым небом. «У меня есть несколько станков. Вот здесь во дворе и в доме парочка. До промышленной производительности им далеко, но кое-какой ремонт можно делать». Рик с Данлопом переглянулись. Затем старший инспектор попросил открыть кабину и забрался в нее, чтобы измерить некоторые размеры. Однако больше ему хотелось посидеть и оглядеться в этой самодельной кабине, которая выглядела почти как заводская. Причем «почти» заключалось в том, что на глаза не попадалось ни единого огреха сборки, какие часто случались при промышленном производстве. Видно было, что здесь уделяли внимание каждому винтику и каждой заклепке. Рик задал несколько вопросов про дизель. Заглянул в бронезащитный карман, куда был поставлен двигатель. Проверил, насколько легко добраться до картриджа. «Значит, избавившись от пулемета, его громоздкого привода и больших патронных коробов, вы получили много лишнего места и дополнительную мощность электробатареи». «Именно так, старший инспектор». «А чтобы машина не потеряла в мощности вооружения, вы поставили на нее это противотанковое ружье?» «Лучше сказать, пулемет». «Но хорошо. Учитывая унификацию этого оружия, можно с этим согласиться». «Теперь, полагаю, нужны испытания запаса хода и скорости?» – спросил Ферлин. «Да, теперь нам нужен простор». «Предлагаю отъехать на полкилометра в сторону холмов. Там начинается ровная песчаная пустошь, где можно проводить какие угодно испытания». «А машина?» – спросил Рик, кивая на робота. «Джек будет сопровождать нас. Кстати, на пустоши можно и пострелять из пушки, хотя в программу испытаний это и не входит».